Лев Устинов. Недотёпино королевство. Смешная сказка. Москва. Издательство «Стрекоза», 1999 год. Содержание. Глава первая. Зловещая тишина. Глава вторая. Голод, ребята, не тетка. Глава третья. Государственная тайна. Глава четвертая. Волшебные микстуры и примочки. Глава пятая. По недотепии ползут шпионы. Глава шестая. Мы окружены со всех сторон. Глава седьмая. Королевский чай для шпионов. Глава восьмая. Что упало, то пропало. Глава девятая. Приворотное зелье. Глава десятая. Где бы спрятаться? Глава одиннадцатая. Толкуша узнает тайну кузнеца. Глава двенадцатая. Ура! Наконец-то дом рухнул. Глава тринадцатая. Объявим Толкушу уродкой. Глава четырнадцатая. Сверхскоростные костыли. Глава пятнадцатая. Мир все-таки перевернулся. Конец содержания. Глава первая. Зловещая тишина. Королева, как и положено королеве, с короной на голове и с огромными карманными часами в руках, бегала вокруг своего трона. Лицо ее то бледнело, то краснело. Глаза ее сверкали, как молнии, но с каждой секундой гнева в глазах становилось все меньше, а беспокойство все больше и больше, и в самой глубине уже появились тени страха. Только королевский министр с раскрытой папкой в руках и орел, сидящий на высокой спинке тронного кресла, были совершенно невозмутимы. Королева повернула часы, потрясла их, поднесла к уху и снова с недоумением посмотрела на циферблат. Вот уже почти 2 минуты в моем королевстве стоит тишина. Ох, не к добру это! Ох, не к добру! Но министр с невозмутимым видом постарался ее успокоить. Ах, ваше величество, тишина — это еще не самое страшное, что есть на земле! На что королева ему строго заметила. Господин министр, продолжайте ваш утренний доклад. Итак, продолжал министр, кроме крупных неприятностей в нашем недотепском королевстве, как и всегда, произошло несколько мелких. За прошедший день упало с крыш 34 человека, свалилось в ямы 33. Споткнулось один раз 97% населения, 2 раза 76%, 3 раза 44%. Переломов ноги 36%, переломов руки 25%, вывихов, ушибов и царапин по 2,3 на человека. Поразительно, восхитилась королева. От любого другого народа уже и следа бы не осталось. И добавила с гордостью. А мои недотепы от своих несчастий только еще сильнее закаляются. Наконец-то созданная по вашему указу служба болезненного подозрения сумела четко сформулировать стоящие перед ней задачи, продолжал доклад министр. 3 с четвертью. 3,5, еле слышно бормотала королева. Ваше Величество, попытался пошутить министр, если наши милые недотепские неприятности немного задерживаются в пути, то не стоит их торопить. Мелкие, да, безо всяких шуток, согласилась с ним королева. Я опасаюсь, как бы их не обогнали более серьезные неприятности. Министр пристально посмотрел в нежные голубые глаза Ее Величества. — Вам известно что-нибудь такое? — Что же придумала служба? — уклонилась от ответа королева. — Служба болезненного подозрения будет пытаться разрешить величайший парадокс нашего недотепского королевства. Если человеку ничего не делается от его болезней, и он от них не страдает, то, может быть, это его естественное состояние. Тогда его нужно считать не больным, а здоровым. Королева снова занервничала и опять схватилась за часы. 5 минут. Через 15 секунд будет 5 минут. Как в моем королевстве стоит отвратительная благопристойная тишина. Если это продлится еще 1 минуту, я сойду с ума. И тут в соседней комнате раздался грохот и мелодичный звон разбитой посуды. Началось. Скорбно покачал головой министр. А королева радостно просияла. Не началось, а продолжается. Жизнь продолжается, господин министр. Недотепская жизнь, ваше величество. Увы, другой жизни нам не дано. Уж какая есть, такая есть. Чуть прихрамывая, с виноватым видом и пустым подносом, в комнату вошла служанка Таклуша. В руке у нее была ручка от чашки, но самой чашки уже не было. — Ваше Величество, я опять... — А! — небрежно махнула рукой королева. — Хорошо, хоть сама жива. — Эхе-хе! Что ж ты у меня такая... недотепистая? И добавила с незлобивой горькой иронией. — Все правильно. Царица должна быть царственной. Принц... принципиальным, дурак — дурашливым, а недотёпа — недотёпистый. Надеюсь, что со второго захода ты всё-таки принесёшь нам чай. И захвати на кухне наш утренний пирог. Ваше Величество, повар не решается его вам подать. Сгорел, — сразу догадалась королева. Нет. — опровергла ее догадку Таклуша. — Рассыпался? — Нет.